Глава 18. «Сколько тебе лет, Родион?» — спросил я, внимательно глядя на графа. Тот едва заметно вздрогнул и насторожился. «Мне в этом году исполнилось 64 года», — ответил он. «Когда ты стал старшим магистром?» — продолжил я задавать вопросы. «В 41. Уже на протяжении 23 лет ты старший мастер. Ты пережил страшное проклятие и, уверен, стал еще сильнее. На данный момент ты находишься на вершине могущества своего ранга. Я прав?» «Да», — напряженно кивнул граф. «Какой твой основной призывной зверь?» «Лазурный змей», — чуть помедлив, ответил граф. «Способ его призыва передался мне от предка». «А кто еще у тебя есть, помимо него?» «Громовой сокол и сионный тигр, если ты слышал о таком». «Слышал», — задумчиво кивнул я. «У тебя три старших монстра. Это неплохо». Лазарь не ответил. Он сидел и напряженно смотрел на меня. «Скажи», — вдруг заговорил он. «Ты ведь не 16-летний подросток. Я прав?» «Отчасти», — я улыбнулся. «Но кто же тогда ты?» — выпалил граф, потеряв контроль над собой. «Кто я?» — чуть помедлил, продолжая улыбаться. «Ведь ты уже догадался, так ведь?» «Ты, Руслан Юсупов, высший ритуалист?» — прошептал Лазарь. «Да», — кивнул я. «Как это возможно? Ты воскрес? Переродился? И почему ты стал магом крови?» — не понимал он. «Потому что так надо». Я чуть наклонился вперед, внимательно глядя на Лазаря. «Давай вернемся к тебе, Родион. Ты ведь понимаешь, что тебе будет очень сложно стать высшим? Вася, как ты считаешь, каков у него шанс?» Рядом заклубилась серая энергия и появился Василий. Он спокойно сел за наш столик и задумчиво осмотрел побледневшего Лазаря. «Думаю, процентов 15-20», — вынес он свой вердикт. «Так много?» — удивился я. «У меня не было возможности провести специальные исследования. Я мог лишь полагаться на органы чувств обычного мага-мастера, и мое видение было не настолько глубоким, как у высшего мага». «Да», — кивнул Вася, — «у этого парня очень крепкий фундамент». 20%, — пробормотал Лазарь. «В случае неудачи ты умрешь», — жестко сказал я. «Ты ведь знаешь, как прорываются призыватели?» «Мы должны призвать высшего монстра», — ответил граф, так и не успев прийти в себя. «Да», — кивнул я. «Призыватель сможет прорваться, только призвав высшего монстра. И если он провалится, монстр с огромной вероятностью сожрет его и вернется в свой мир». «Но с высшим фамильяром этот шанс повысится», — напряженно сказал граф. «Он уже смог взять себя в руки, неплохо». «Не так сильно, как ты думаешь», — покачал я головой. «Около 30% ты сможешь себе обеспечить. И поверь, это очень немало. Только вот станешь ли ты рисковать? Что случится с Лазарями, если ты провалишься и умрешь? На кого ты оставишь свой род?» Граф не отвечал. Вася с интересом разглядывал Лазаря, стуча пальцем по столу. Ему явно нравилось происходящее. «Ты мне хочешь что-то предложить?» — спросил Лазарь, уже более-менее успокоившись. «Да», — вздохнул я. «Позволь мне заняться твоим продвижением. Я сделаю тебя высшим магом». Глаза Лазаря расширились, и даже Вася удивленно посмотрел на меня. «Как?» — пробормотал граф. «Бедный парень, сегодня информационные бомбы валятся на него одна за другой. Во-первых, ты призовешь высшего фамильяра. Я сделаю так, что этот фамильяр будет идеально подходить тебе». «Но это невозможно», — перебил меня Лазарь. «Предок об этом писал. Это невозможно. Высший фамильяр всегда призывается случайно». «Когда я возродился, этот замок был в осаде». Я махнул рукой в сторону двора и ущелья. Род Кеми прорывался через последнюю линию обороны. «Скажи, какой фамильяр в тот момент был для меня максимально полезен?» «Умелый фортификатор», — пробормотал Лазарь. «Да», — кивнул я. Бобр идеально подходил под мои запросы. И он оправдал мои ожидания и значительно усилил оборону замка. Но как? Мы, ритуалисты, смогли найти способ, как направить призыв фамильяра в нужную нам сторону. Я сделаю так, что ты призовешь наиболее удобного тебе фамильяра. Граф молчал. Он переваривал информацию, осознавая новые перспективы. «После этого ты пройдешь через ритуал Каледона», — продолжил я. «У тебя ведь найдутся нужные ресурсы. Не поверю, что твой предок за всю жизнь не насобирал ингредиентов от высших монстров». Граф ответил не сразу. «Кое-что имеется», — наконец сказал он. «Но среди запасов нет настолько специфических ингредиентов, вроде сердца высшего дракона тьмы или света. Можно провести обмен», — пожал я плечами. «Один высший ингредиент на другой». «Но с кем?» — нахмурился Лазарь. «Боюсь, что подобный обмен могут провести только высшие. И то не все. Меня могут просто ограбить». «Оставь это мне», — сказал я. «Если мы с тобой договоримся, то я возьму обмен на себя». Вася снова с интересом посмотрел на меня. Глянув на него, я решил пояснить. «У меня есть старый друг, высший алхимик, на пятом шаге». Вася вздрогнул всем телом, его глаза расширились. «Пятый шаг!» — воскликнул он. «Ты знал такого мага и молчал? А что ты можешь предложить высшему алхимику?» — иронично спросил я. «Найду что», — отмахнулся Вася. «Он может передать мне свой опыт». «Ага, сто раз», — хмыкнул я. «Ты не понимаешь, это ведь алхимик. Если я достану ингредиенты, то он может помочь». Вася вдруг радостно рассмеялся. Не понимает парень, что шансов у него почти нет. «Кстати», — я достал из кармана сосуд души и передал его опешившему Васе. «Если у тебя получится убить высших проклинателей, то забери их души. Алхимик, о котором я говорю, заинтересован в душах высших магов». «Это сосуд души?» — не поверил Вася. «Да», — кивнул я. «Артефакты, связанные с душой, считаются самыми редкими. Поэтому его удивление понятно». «Но зачем ему души?» — он посмотрел на меня. «Не знаю», — пожал я плечами. «Кстати, много мы за них не получим. В прошлый раз я продал ему душу короля мертвых, вот она была интересна моему знакомому. А души проклинателей второго-третьего шага для него не очень интересны». Вася завис. Наконец-то начал понимать, что ему будет ой как непросто заинтересовать Борислава. И тем более заставить его поделиться своим опытом прорыва на пятый шаг. «Вернемся к тебе», — я посмотрел на Лазаря, который переводил изумленный взгляд от меня на Васю. «Я проведу тебе ритуал Каледона, который не просто увеличит твои шансы на прорыв, но и оставит тебя в живых в случае провала». После моих слов граф тут же собрался и сосредоточился. «Также я проведу некоторые другие ритуалы и помогу тебе подготовиться к прорыву. Расскажу тебе свой опыт и опыт тех, с кем я был знаком. Поверь, сейчас ты нигде не найдешь подобного». «В принципе, я тоже могу поучаствовать», вдруг сказал Вася, убрав сосуд души в карман. «А взамен ты познакомишь меня со своим другом». «Ничего обещать не могу», — предупредил я. «Мне будет достаточно просто поговорить с ним», — кивнул Вася. «Тогда договорились». Я был доволен. Вася, как человек, недавно ставший высшим магом, может рассказать то, чего не знаю я. «Видишь», — я посмотрел на Лазаря, — «этот парень, наверное, уже устал удивляться. Все складывается в твою пользу. Даже знаменитый поющий странник согласился помочь тебе». «Но что ты хочешь взамен?» — спросил граф. «Верности?» «Нет», — я покачал головой. «Мне не нужна твоя верность, Родион. Вместо этого ты официально по древним традициям примешь меня как своего учителя». Вася приподнял брови. «И что это будет значить?» — не понял Лазарь. «Когда закончим, я дам тебе книжку, там все написано. Если ты согласишься, Мы скрепим наши узы и начнем вместе работать над твоим возвышением. Ты не станешь моим вассалом, слугой или должником. Ты просто будешь моим учеником». Я расслабленно сидел на стуле и смотрел на растерянного Родиона. На самом деле эта идея пришла ко мне случайно, когда ректор предложил мне должность в академии. Я вспомнил, что в древности существовали особые ритуалы скрепления уз и изучил их. Если Родион согласится, он станет моим учеником. Он не сможет предать меня, иначе магия повернется против него. Лазарь навсегда останется моим союзником. «Мне надо подумать», — вздохнул Родион. «Это слишком важное решение. Я не могу его принять сейчас». «И не надо», — кивнул я. «Сперва прочитай про связь учителя и ученика, прежде чем принимать решение. Пойдем, я отдам книгу». «Хорошо». Я поднялся, и граф встал следом за мной. Вася, держа на лице усмешку, медленно исчез. Мы с Лазарем направились вниз. «Ты хочешь, чтобы я стал высшим до нападения на Рышкина?» — спросил вдруг граф. «Это не так важно», — покачал я головой. «У этой коалиции все равно нет никаких шансов». «Они могут заблокировать странника», — заметил он. «Орден проклинателей им помогает. У меня есть другие козыри». Граф ничего не ответил. Мы с ним спустились в ритуальную комнату, и там я передал ему нужную книжечку. «Кстати, я взял со стола свернутый контракт и протянул его Родиону. Подпиши. Это простой договор о неразглашении». Граф прочитал его, кивнул и поставил свою печать. «Конечно, это не стопроцентная гарантия, что он будет молчать. Но о моей личности и так слишком многие знают. Тот же Ильяс постоянно разбалтывает о ней всяким пенсионерам. В любой момент он может решить, что единственный способ уничтожить меня — это раскрыть мою личность на весь мир. Надеюсь, что Тимур придержит его. Как минимум до нашего совместного путешествия в башню испытаний. А вот что произойдет после, я не берусь гадать. Все слишком сложно». Лазарь покинул замок, а я пошел в кабинет, где пройдет встреча с виконтом Бегертом. По пути я размышлял о Лазаре. Если он согласится и успешно прорвется, то станет высшим и сразу получит титул князя. После того, как я увидел, насколько совет князей прогнил, мне захотелось напрямую вмешаться в устройство власти. И свой ученик-князь видится мне наилучшим решением на ближайшее время, пока я сам не стану высшим магом. Замок Лазарей. Родион не помнил, как вернулся домой. Войдя в свой кабинет, граф сел и на 10 минут полностью отрекся от всего. Придя в себя, он быстро достал из пространственного мешочка книгу и принялся внимательно ее изучать. Хотя книга громко сказана. Юсупов, наверное, каким-то ритуалом перенес в тетрадку текст из фолианта. И явно из древнего, если судить по языку книги. «Он был заранее готов к разговору со мной», — пробормотал Лазарь, листая тетрадку. «Впрочем, разве этому стоит удивляться?» За 20 минут Лазарь полностью прочитал тетрадку и откинулся на спинку кресла. «Учитель!» — пробормотал он, затем нервно рассмеялся. Теперь многое встало на свои места. Лазарь все никак не мог понять, почему Юсупов попросил такую малость. Он ведь мог запросить вассалитет. И, скорее всего, Лазарь бы даже согласился. Однако теперь Родион понял, учитель и ученик — это очень похоже на вассала и сюзерена. Просто смысл немного другой. По сути, Лазарь никогда не сможет пойти против Юсупова. Более того, их связь будет почти что родственной, как между отцом и сыном. Лазарь вспомнил 16-летнего парня и представил, как называет его папа. Это настолько рассмешило его, что несколько минут он просто хохотал, не способный остановиться. Фух! С трудом успокоившись, Лазарь снова перечитал тетрадку. Впрочем, хоть связь ученика и учителя и похожа на отношения сюзерена и вассала, но это не то же самое. Юсупов не сможет отдавать ему приказы и Лазарь будет полностью самостоятельной личностью. Единственное исключение, если он соберется предать своего учителя, тогда у него начнутся реальные проблемы. «И что делать?» – пробормотал Лазарь, закрыв тетрадку. Вопрос был риторическим, ведь он с самого начала знал, как именно ответит на предложение Юсупова. Я вошел в кабинет, где меня уже ждал гость. Это был высокий, выше 2 метров, мужчина с редеющими черными волосами и пучком усов. Он был очень худой и нервный. «Господин барон!» — вскочил виконт. «Прошу прощения за опоздание», — я сел в свое кресло. «Ничего страшного, я должен вас попросить», — он запнулся. «Исцеление моей матери должно пройти в полной секретности. Мы будем скрывать то, что она восстановилась. Орден проклинателей не должен узнать об этом. Вы способны обеспечить нам такую анонимность?» «Это будет непросто», — сказал я. «Особенно если жив тот, кто наложил проклятие на вашу мать». «Он жив», — стиснул зубы виконт. «Но вы ведь сможете незаметно для него исцелить мою мать?» «Есть такая возможность», — кивнул я. «Если вы выполните ряд условий и предоставите все нужные ингредиенты». «Конечно», — закивал виконт, — «только скажите». «Марго упомянула, что вы принесли интересную для нас информацию», — я взял бублик. «Хоть и поел, но, как говорится, бублик идет не в желудок, а в сердце». Или это была другая фраза, я уже не помню. «Да, у меня есть кое-что», — виконт стал серьезнее. «Мой род занимается производством бумаги, и мы владеем обширными лесными территориями. Неподалеку от нашей территории с недавнего времени начались какие-то странности. Я лично разведывал то место и смог узнать, что там была создана подземная база. Туда свозят множество танков и другой военной техники. Позже я смог выяснить, что всем руководит виконт Толстой, вассал графа Нарышкина. Думаю, вам будет интересна детальная информация, которую мы собрали». «Вы правы», — кивнул я. «Это и правда интересно для меня. Что ж, тогда, если вы готовы подписать договор о неразглашении, мы с вами обсудим исцеление вашей матери». «Конечно, готов», — закивал виконт. После того, как он подписал нужные бумаги, я сказал: «Существует лишь один способ незаметно исцелить вашу мать, а именно перекинуть проклятие с нее на другого человека. И этот другой человек должен прожить некоторое время. Когда он умрет, вы объявите всем о смерти матери. В таком случае проклинатели ничего странного не заметят». «Объявить о смерти матери?» — пробормотал он. «Вы можете держать пленника месяцами», — пожал я плечами. «Просто не позволяйте ему умереть. Но это должен быть человек, заслуживающий такой кончины. Преступник, чья вина доказана. Вдобавок он обязан быть магистром и должен принадлежать к той же школе магии, что и ваша мать». «Это будет непросто», — пробормотал виконт. «По-другому я не смогу незаметно исцелить вашу мать», — покачал я головой. «Что ж, благодарю вас», — виконт поднялся. «Информацию про Толстого и его дела я отправлю вам уже сегодня в знак своей благодарности. В таком случае я не буду брать с вас плату за свои услуги», — улыбнулся я. «Вы лишь оплатите стоимость самого ритуала. Позже я вам отправлю необходимые для него ингредиенты, но там нет ничего сверхредкого». «Благодарю», — кивнул виконт и быстро вышел. Я взял еще один бублик. «Что ж, получается, нам уже известно о местоположении 2 военных баз. Кстати, Сергей уже должен был разведать 1-й полигон с помощью слепого гномика. Когда я об этом подумал, вошла Марго. Женщина выглядела взволнованной. «Это база самого графа Аянского», — быстро сказала она. «Сергей изучил ее. Ей управляет сам граф Аянский. Она в 5 раз больше прошлой». «Ого!» — я подобрался. «Скоро виконт отправит местоположение 2-й базы. Пусть Сергей отправит кого-нибудь обследовать ее». 2-й базы? — удивилась Марго, затем поняла. «Та интересная информация, о которой он упоминал, «Да». «Хорошо», — кивнула Марго, — «и что мы будем делать?» «Если бы мы знали местоположение лишь одной базы, которую нашли с помощью пушистиков, то я бы не стал спешить. Однако, если нам известно о двух, мы должны атаковать их одновременно», — решил я. «Как?» — нахмурилась Марго. «Снова с помощью какой-то хитрости?» «Да», — кивнул я. «Мы вновь используем кое-какую хитрость».